Не прошло и двух месяцев после того, как был найден первый алмаз, а в Пниль уже сбежалось 5000 человек. Попадались отдельные экземпляры весом в 180, 186 и в 288 каратов. Но чем они крупнее, тем желтей. В некоторых местах добыча оказалась баснословно обильной. В районе Бирс-Нью-Пош находили в течение 8 месяцев подряд не менее 3000 алмазов в день, и большей частью крупных. Ни в одном прииске мира не было найдено ни таких крупных алмазов, ни такого количества их. Неожиданные открытия разбудили в Европе легко понятные страсти. Надежда и отчаяние волновали общество вплоть до 1873 года. Волнение измерялось количеством добытых алмазов. В те годы корабли, выходившие из Капштадта, увозили алмазов на сумму в 6-7 миллионов франков каждый. Началась усиленная эмиграция из Европы в Южную Африку, и безлюдные пространства, лежащие вдоль Вааля, вскоре были заселены. Несмотря на неудачи, которые ожидали здесь многих новоприбывших, работа все же оказалась в общем выгодной. В течение какой-нибудь одной недели группа искателей нашла в районе Пниля 74 алмаза такого качества, что одних только налогов пришлось заплатить 25 тысяч франков. Это позволяет судить, сколько стоили сами алмазы. Необычайный наплыв искателей вызвал необходимость создать органы власти. Свободное государство Оранжевой реки и Республика Трансваль взяли это дело на себя. Спустя некоторое время искатели избрали некоего господина Паркера президентом речных полей. Выбор пал на Паркера как на человека, пользовавшегося всеобщим уважением и прекрасно знавшего местные условия. Став во главе столь разношерстного населения, среди которого было довольно много людей не слишком щепетильных, Паркер ввел весьма простой кодекс законов, позаимствовав их главным образом у пресловутого судьи Линча. Кто провинился, того выставляли на санцепек, либо пороли кнутом, либо топили в реке. Эта президентская власть имела своей конечной целью создание республики алмазных полей. Но вскоре стало ясно, что для этого пришлось бы вступить в борьбу с Трансвалем. А это могло бы тяжело отразиться на еще не окрепнувшей алмазной промышленности. Английские подданные представляли меньшинство на этой территории, на которую претендовал Трансваль. Возникла опасность вооруженного столкновения, Паркер был смещен, власть перешла в руки некоего Кэмпбелла. Спустя короткое время здесь возникла Хоптоунская алмазная компания с центром в Блумфонтейне. Но между соперничавшими предприятиями начались трения, и тогда Англия нашла способ водворить мир. Она захватила территорию россыпей, называемую Западный Грикаленд. В заключение этого исторического обзора и раньше, чем мы опишем эксплуатацию алмазных приисков, надо привести забавный случай. Известно, что когда был отменен Нантский эдикт, множество французских гугенотских семейств эмигрировало в Капскую колонию. Нантский эдикт, изданный французским королем Генрихом IV в 1598 году, несколько облегчил положение протестантов или гугенотов, подвергавшихся религиозным преследованиям. В 1685 году Людовик XIV отменил эдикт, и это заставило многих протестантов покинуть Францию. Французы смешались с бурами и стали жить их жизнью, которая протекала в стороне от прогресса и цивилизации. Некий господин Дютуа, потомок французских эмигрантов, спокойно жил у себя на ферме, которую в округе называли Дютуа-Пен, потому что неподалеку находилось небольшое круглое озеро. Слово «пен», собственно, означает «сковороду», но так стали здесь называть и круглые водоемы. Господин Дютуа очень мало думал о Франции, стране своих предков. Как настоящий белый дикарь, он, скорее всего, даже не подозревал, что эта прекрасная страна существует на свете. В один прекрасный день к Дютуа заявились какие-то люди, которые, видимо, наслышались историей об алмазах и о сказочном обогащении. Они бесцеремонно расположились на ферме. Дютуа так испугался, что ночью перетащил в фургон все, что можно было перетащить, постели, вещи, деньги, запряг волов, усадил семью и, обливаясь слезами, тронулся в путь, куда глаза глядят, в состоянии близком к умопомешательству.